Глава 66. Лекси. От огня шел жар, но Лекси вдруг начал бить озноб. Она посмотрела на Анну. «Ты же никогда не встречалась с Эдом?» Брови медленно поползли вверх. «Правда?» Анна в мольбе сложила руки перед грудью. «Прости!» «За что?» Подумала Лекси, чувствуя, как учащается пульс. Полено в костре треснуло и развалилось, выбросив в воздух сноп искр. Анна прижала руки к бокам, словно стараясь удержать равновесие. «Мы встречались очень давно, когда я училась в университете». «Как? Почему ты мне не сказала?» «Я говорила, что бросила учебу, потому что забеременела». Анна перевела дыхание и не отводила взгляда. «Эд — отец Люки». Лекси хотела рассмеяться. «Нет, этого не может быть! Какой абсурд!» Она ждала. Сейчас Белла скажет, что все это ерунда. Но воцарилась тишина. Слова Анны повисли в воздухе. «Что за нелепые россказни? Совершенно исключено. Или... это правда? Мой Эд?» «Да», — с хмурым лицом ответила Белла. Лекси с трудом поднялась на ноги. «Господи!» «Мне так жаль!» Анна тоже встала. «Я не хотела, чтобы ты узнала новость вот так. Я готовилась сообщить деликатно. Знаю, ты сейчас испытываешь шок». «Эд знает, что у него есть сын?» Очень тихо спросила Лекси. «Он был в неведении, верно?» «Я сообщила ему, как только узнала, что беременна. Он не хотел иметь ничего общего со мной и с ребенком. Эд выплачивает алименты, но они с Люкой никогда не виделись». «Он знает?» Лекси показалось, что галечный берег уходит из-под ног. Голова кружилась, мелькали обрывки мыслей, не складываясь в общую картину. «Я ведь говорила с Эдом о тебе, называла твое имя, сказала, что ты поедешь в Грецию. Он должен был как-то отреагировать, рассказать мне». «Я представляюсь Анной, но твой жених знает лишь мое полное имя — Джулиана. Он не понял, что это я. Зато ты прекрасно понимала, что делаешь». Закутанная в красную шаль Белла воинственно вскинула голову и ткнула пальцем в сторону Анны. «Ты отлично знала, кто такая Лекси, и специально подружилась с ней, втерлась в доверие. Ты была в курсе, за кого она выходит замуж, когда принимала приглашение на девичник». Лекси задрожала. Она стояла на темном берегу, во все глаза глядя на ту, кому она доверяла, кого уважала и кем восхищалась. «Я дорожу нашей дружбой. Тут я не солгала», — умоляюще произнесла Анна. Лекси растерянно спросила. «Когда ты впервые пришла на занятия, ты знала, кто я?» «Да», — Анна выдержала ее взгляд. Лекси резко выдохнула, словно получила удар в живот, и крепко обняла себя руками. От костра пошел дым, глаза защипало. «Я никогда тебе не доверяла!» — не унималась Белла. «Тебя это не касается», — ответила Анна. «Еще как касается! Она моя лучшая подруга!» Белла сделала шаг вперед. «Иди, пакуй вещи и уматывай отсюда!» «Лекси, прошу!» — умоляюще произнесла Анна. «Давай поднимемся на виллу и поговорим». Возникло странное ощущение, будто Лекси существует отдельно от своего тела и наблюдает со стороны за стоящими на берегу тремя фигурами. Мысли неслись, как скорый поезд. Не получалось ухватить ни одну из них. Ей хотелось остаться одной, в тишине и спокойствии. Лекси подняла голову и посмотрела на Анну. «Нет. Пожалуйста, дай мне шанс!» «Ты все слышала!» — встряла Белла. Анна повернулась к ней. Выражение ее лица стало жестким, глаза сузились. «Не суй нос не в свое дело! Ты не телохранитель невесты!» «Я всего лишь защищаю ее!» — выкрикнула Белла, блестя глазами и глотая слова. Лекси подняла руки к лицу и сдавила виски. «Как громко! Здесь слишком шумно, слишком много информации!» «Это так ты ее защищаешь?» — возразила Анна. «Огорошила беднягу новостями!» «Давай, поучи еще меня, как общаться с друзьями!» — возмущалась Белла. Тихим, дрожащим голосом Лекси произнесла. «Я не могу». «Вот, видишь?» — возликовала Белла. Она подошла, едва держась на ногах, и ухватила Лекси за талию, дыша перегаром. «Детка, я тебе помогу». Полными слез глазами Лекси посмотрела на подругу и отстранилась. «Ты уже и так достаточно постаралась».